Глава шестая. Инферно. Демон. Известие о разгроме объединенных войск двух князей застало Цукенброка во дворе замка. Он рассматривал жезл мага, что привезли торговцы, и от вспыхнувшей мгновенной ярости сломал его, не обращая внимания на жалостливые вопли демона-купца. Резко развернулся и направился в тронный зал. В последнее время, как он стал охотиться за инопланетником, удача покинула его. Зато он испытал ряд унизительных поражений. О том, что кто-то из князей свил себе змеиное гнездо у него под боком и сумел разбить войска, посланные за пленными нужными ему соседу, поклоняющемуся курами, принесли остатки личной гвардии, которые без своего владыки в панике прибежали в замок. Сам владыка пропал. Не надо даже гадать, что он предал Цукенброка. Если так дальше пойдет, его оставят все, и тогда он будет вынужден бежать, потеряв власть и силу. А это смерть. Он нажил уйму врагов, которые найдут его и отомстят. Бешенство с новой силой захлестнуло князя. Все, что с таким трудом собиралось, строилось долгими годами его усилиями, деньгами, рушилось на глазах. А эти инопланетники, которым он дал приют в своем домене, не хотели ему помочь. Они закрылись в своем мирке, отгородившись от воздействия магии хаоса, и стали недоступны. «Скоты неблагодарные», — сплюнул он. Все-таки зря он не стал сотрудничать с тем странным инопланетным демоном. Он не человек и понимал князя лучше, чем эти прохвосты хуманы. Это его ошибка, но ее уже не исправишь. Плохо, что сингуры взбунтовались. Черви, возомнившие себя кем-то большим, чем рабы, чем орудия в его руках, чем мясо для войны. Цукенброк вошел в зал и вызвал соседа. «Ширазгон, ты слышишь меня?» «Слышу, брат, что ты хотел?» — ответил нечаянный союзник. «Свинья тебе, брат!» — подумал князь, но вслух произнес. «Надо поговорить!» Цукенброк не смог скрыть раздражение в голосе и еще больше злился из-за этого. Бывший враг, который стал союзником, будет свидетелем его слабости. Мгновение спустя в зале материализовался союзник. «Какие-то проблемы?» — спросил он, увидев разгневанного Цукенброка. «Да, появились проблемы, и большие. Наши войска, посланные в город древних, разбиты. Все военачальники убиты или сбежали. Там, оказывается, засели силы какого-то князя. Над нами будут смеяться. На своей земле мы не смогли разгромить войска вторжения». «Ты узнал, кто это смог провернуть?» — спросил Ширазгон. Он не изменился в лице, не огорчился и даже не удивился. Как будто произошли обычные, ничего не значащие события, словно не было вторжения, и он не потерял своих воинов. «Нет, это не представляется возможным», — раздраженно ответил Цукенброк. «Туда невозможно заслать шпионов. Все, попавшие в город, исчезают бесследно. Твоей демонессе отрубили голову, когда она вышла в астрал. А суккубы просто исчезли, войдя в город. Так говорят вернувшиеся». «Я вижу, ты переживаешь, брат», — совершенно спокойно заявил союзник. «Я не переживаю, я просто в бешенстве. Нас переиграли в моем домене, и хозяйничают как у себя дома. А я не могу позволить себе тратить силы на этот сраный город в преддверии войны. Понятно, что нас хотят измотать». «Никто не знает о нашем союзе, так что это атака против тебя, брат. Но я советую тебе успокоиться. Мы не одни против этих слизней преисподней, возовнившими себя князьями. С нами Курама и его сила». «Курама, Курама, что ты заладил как фанатик? Курама — это вымысел, его не было и нет». «Ты ошибаешься, брат. Курама есть, и он нам поможет, поэтому я так спокоен. Ему нужны жертвы, и они есть. Там, в городе, погибло много демонов, и тебе только стоит сказать: Курама, прими эту жертву, как ты почувствуешь прилив силы, он поделится с тобой. Наша сила не в войнах, а в нем, мой брат. Недалекие князья тщатся поделить мир и не знают, что пришел истинный владыка, бог Инферно. И только он будет назначать князей. У тебя есть выбор принять его власть или погибнуть. Сосед говорил спокойно и терпеливо. В голосе его не было фальши или обмана. Цукинброк это хорошо видел и задумался. А что он теряет? Есть Курама хорошо, нет, тоже не проблема. Но если есть хотя бы один шанс получить помощь в эту трудную для него минуту, он им должен воспользоваться. Цукинброк посмотрел на союзника и проговорил. «Курама, прими эту жертву!» В ту же секунду Ирмий Брократ встал на четвереньки. Дико и громко замычал и бросился на опешившего князя. Тот не успел ничего сделать, как длинные рога впились ему в живот. Огромная сила подняла властителя домена и подбросила вверх. Его не спасла защита замка и своя собственная магически приобретенная с княжением сила. Его душа выплыла из тела и устремилась к широко раскрытой пасти бывшего союзника. «Предатель!» — успел подумать Цукинброк и был поглощен этой жадной пастью. Он не задумывался, сколько раз предавал он, сколько раз приступал к клятву и убивал соратников. Все это кануло в небытие вместе с жизнью, мечтами о могуществе и алчностью бывшего наемника. Курама еще некоторое время простоял на коленях, радостно и победно мыча. Затем кровавая пелена спала с глаз, и к нему вернулся разум. Уже во второй раз он ведет себя так странно, теряет рассудок и память. Он встал, и за его спиной раскрылись настоящие крылья, еще не способные носить хозяина и черпать энергию из самого источника хаоса, но уже не те маленькие беспомощные отростки. Он еще на один шаг приблизился к своему могуществу. У его ног лежало бездыханное тело прежнего властителя. «Распорядитель!» — крикнул Курама, и его голос, усиленный аурой огромной власти, поколебал зал. В следующее мгновение вбежал старый демон и, увидев поверженного господина, упал на колени. Затем распростерся ниц. «Слушаю и повинуюсь, мой повелитель!» — пролепетал он, пребывая в ужасе от мощи нового властителя домена. «Встань!» — властно, но тихо, чтобы не довести до безумия демона, сказал новый хозяин домена. «Назначаю тебя своим наместником!» Демон удивленно уставился на повелителя. А за его спиной раскрылись маленькие черные крылья. Распорядителя наполнила сила и властность, которая облекла в присутствии властителя, но распирала его изнутри. Делала демона могучим и давала безграничную власть над подданными домена. «Господин, осмелюсь сказать, что в приемной ожидает гонец от инопланетников», согнулся в почтительном поклоне демон-распорядитель, неожиданно получив новое повышение. Он совсем недавно стал распорядителем у покойного князя, а теперь и наместником, по силе не уступая Цукинброку. Кроме того, он стал хорошо понимать своего нового господина, поэтому перестал падать ниц. «Гонец, это хорошо. Скажи ему, что я жду представительную делегацию. Еще сообщи, что у домена поменялся хозяин, и что эту делегацию я жду прямо сейчас». Наместник ушел, а Курама уселся на трон. «Инопланетники! Эти хуманы переиграли простачка Цукинброка. Надо же! Поверить в союз! Сила демонов в том, что они не держат слова и не соблюдают обязательств. Обман их жизнь, предательство их философия. Это он, Курама, за тысячи лет постарался извратить суть их природы. Он внушил им, что они истинные правители мира». А у правителя нет никаких обязательств по отношению к своим рабам. Он постарался предать забвению наставления Создателя. Старик ушел и уже не вернется. Он расширяет вселенную, создавая миры, и населяет их разумной жизнью. А что хочет разумный, как только осознает себя? Правильно, он хочет личные выгоды. Свои штаны они ближе к телу. А что хочет Курама? Курама хочет власти. Зачем вечно жить и выполнять чужие приказы? Быть вечным подневольным чужой воли? Зачем? Когда можно стать богом? Этого не может видеть только глупец Рок. Биота, маленькая сучка, и та его понимает. Создала себе маленький мирок, закрылась и черпает силу от молитв своих поклонников. В тот раз он промахнулся, считая ее самой слабой, и поплатился. Теперь он будет осмотрительней. Его сила в похотях разумных, возбуждая в них с помощью соблазненных приспешников непомерные желания власти, денег, силы, могущества. Ими очень легко управлять. Но сначала нужно подчинить себе инферно. Посмотрим, помогут ли ему в этом инопланетники. Если нет, то пойдут на жертвенник. Вместо них прибудут более сговорчивые. Он замычал. «Ну что же, демон задери, все-таки с ним происходит!» Задумался Курама, перескочив с одной мысли на другую. В своих раздумьях он просидел несколько часов. От размышлений его отвлек наместник. «Господин, делегация прибыла и ожидает!» Этот властитель был проще и в то же время страшнее прошлого. Он поглядел весело на своего нового наместника. «Не будем заставлять ждать этих важных господ. Но пред тем, как они уйдут, позови парочку суккуб, и пусть они ждут в притворе тронного зала. Если, отпуская инопланетников, я скажу, проводи господ с надлежащими почестями, тогда пусть девочки их атакуют и насладятся. После этого отправь их на жертвенник во славу Курамы. Если скажу, проводи гостей, пусть уходят с миром». Наместник, ничего не говоря, поклонился и вышел. В зал вошло пятеро хуманов. Лица их были скрыты под темной броней, на телах массивная, необычного вида броня. «Подготовились к любым неожиданностям», — внутренне усмехнулся Курама. Но вместо этого приветливо обратился к гостям. «К моему прискорбию, господа, прежний властитель домена скоропостижно скончался. Власть снова перешла в законные руки, в мои, значит... Хочу сообщить вам, что не питаю вражды к вам, инопланетникам, за то, что вы помогали этому проходимцу оттяпать у меня часть домена. Не думайте, что делаю это по доброте душевной». Он гулко засмеялся. «Такой слабости я не имею. Но, учитывая расклад сил на моей земле, вынужден с этим мириться. Вы можете не скрывать за броней свои лица. Здесь, во дворце, вам ничего не угрожает. А мне будет удобнее общаться не с вашей броней, а с реальными хуманами». Он подождал, пока маскировка с забрал шлемом спадет, и в прозрачных стеклах покажутся лица. «Так гораздо лучше», — довольно протянул князь. «Не буду ходить вокруг и около, господа. Вы уже доказали свою силу. А мой предшественник помог вам с кораблями противников, поэтому предлагаю сотрудничество. При этом мне не нужно ваше оружие, а будет нужна поддержка в предстоящей войне на моей стороне. Чем реально вы готовы мне помочь?» Князь замолчал и равнодушно смотрел на лица хуманов. «Мы не готовы к такому разговору, властитель», — за всех ответил один из них. «Нам нужно посоветоваться». Князь кивнул, как бы соглашаясь с его словами, но произнес совсем другое. «Очень жаль, что, идя на аудиенцию к владельцу домена, вы не озаботились выработать предложение о сотрудничестве. В таком случае можете идти и подумать над моим предложением. Когда будете готовы, приходите». «Мы бы хотели обсудить с вами несколько текущих вопросов», — ответил все тот же хуман. Но Курама остановил его. «Потом, господа, все вопросы потом. После того, как мы определим наши взаимоотношения, можете идти». В зал вошел черный демон и, слегка поклонившись, молча застыл. «Проводи господ с надлежащими почестями», — вежливым голосом приказал князь. Алиш грязно выругался. Он так надеялся на то, что его проблемы с Адом после поимки агентов почти решены. Он ликовал, он торжествовал. Он, простой агент, в одиночку переиграл весь аппарат Ада. Осталось только переслать сообщение дяде, и все. Можно неделю-другую спокойно переждать, пока не прибудет транспорт. И он передаст груз спецназу ССО. После этого инсценировать гибель, забрать девочек и попробовать раствориться в новых мирах. Но дух переслал сообщение о том, что сектор взят под усиленный контроль. Он опасается выходить на связь и открывать себя. На приказ немедленно связаться ответил одним словом «забудь». Прокс постарался взять себя в руки и успокоиться. Не всегда получается так, как хотелось бы. Иногда все происходит наоборот, как это произошло в его случае. Демон, побери этого тихушника, не хочет засветиться после побега. Его понять можно, но все равно скверно. Надо думать, что предпринять. Время работает против него. Чем дольше он ждет, тем меньше будет у агентов желания с ним сотрудничать. Информация о том, что спецы захвачены, через каналы преступников уже могла уйти в центр. Скорее всего, когда узнают об этом, их объявят преступниками и предателями, действующими на свой страх и риск, откажутся от них, и они это понимают. Материалы операции постараются уничтожить, хотя это и трудно, но если захотеть, то вариант есть. Для этого нужно убрать их куратора, а вместе с ним и всю документацию, после чего все свалить на убитого или исчезнувшего. Таким образом можно обрубить все концы. А потом появление разоблачающих материалов никого не будет интересовать. Всесильные денежные мешки замнут это дело. Кого-то купят, кого-то запугают. Кому-то уступят в чем-то. Самых ретивых поборников правды просто уберут. Несчастный случай. Его самого могут на время и забыть, но не простить. А значит, где бы он ни прятался, его могут найти. И вероятность этого довольно большая. Какие у него есть варианты? Отправить сообщение самому открытым кодом. Но где вероятность, что оно дойдет до адресата? Скорее всего, на спутнике поставили фильтр, и это сообщение уйдет совсем в другое место. Это не выход. Сидеть и ждать неизвестно чего. Еще хуже. Везде засада. Он просидел в размышлениях до вечера, но так ничего и не придумал. Голова раскалывалась, и от безысходности, в которую он попал, ему хотелось выйти. Победа была так близко. Вот, казалось, протяни руку и коснись. Но нет, он опять в том же положении, что и до поимки агентов. Он так не любил ситуации, на которые не мог повлиять. А это была именно такая. С тревожными чувствами и немного успокоившись, он уснул. Утром от отчаяния он решил связаться с духом. Что он мог потребовать? Ничего. Дух ясно сказал, что он независим. На него бесполезно давить. Ему наплевать на ад со всей его мощью. Он обрел новую родину и хорошо устроился. Молодой, благородный, богатый, очень уверенный в себе. На такого не надавишь. Такого можно только попросить. Вот он и собирался это сделать. Не ради себя, ради тех, кого он полюбил, ради тех, кто ему дорог и ближе всех на свете. Демон духу. «Друг, я понимаю, что не могу тебе приказать или заставить, но могу обратиться к тебе с просьбой. Помоги мне. Не знаю как, но почему-то веришь, что ты сможешь. Найди возможность передать это сообщение. Пожалуйста, демон». Отправив это сообщение, он неожиданно обрел спокойствие. Так бывало всегда, когда он делал все возможное для решения задачи и ясно осознавал, что больше от него ничего не зависело. Он направился в помещение, где содержались пленники. На них были надеты наручники, а на ногах кандалы. Архаичное приспособление, но с одним свойством. По его команде они ломали кости. «Господа, у меня есть для вас информация. Спутник, через который я хотел передать сообщение, взят под контроль. Если я не смогу связаться со своим начальством в течение 3 декад, то есть большая вероятность, что информация о вашем захвате дойдет до того, кто очень хочет меня захватить». Алиш помолчал, давая пленникам вникнуть в его слова и осознать, чем им это грозит. Старший, оглядев своих подчиненных, произнес: «Для нас будет лучше, если вы найдете способ связаться со своим начальством. В этом случае мы выступаем как свидетели, и у нас есть иммунитет. Мы просто выполняли задание, данное нам руководством, и только. В случае задержки мы рискуем стать предателями, и на нас свалят все свои провалы». Внимательно посмотрев на Алиша, он спросил. «Вы ведете к этому?» Прокс кивнул головой в знак согласия. «Ну что ж, мы, как и вы, станем вне закона. Открытый мир нам будет закрыт, и придется думать, как жить дальше». Он прямо посмотрел в глаза Прокса, ища в них ответ по поводу их дальнейшей судьбы. «Если вы, конечно, оставите нам жизнь. Вы хотите знать, как мы себя поведем?» Он понимал, что в таком случае у этого агента, что показал им свое могущество в этом необычном до странности мире, может отпасть необходимость в них, и для собственной безопасности он их просто убьет. Взять его здесь любыми силами ада бесперспективно. Прокс все так же, не говоря ни слова, кивнул. Старший опять оглядел своих подчиненных и вернулся взглядом к демону. «Мы готовы стать вашей командой. Моего слова достаточно?» Алиш через силу улыбнулся. «Достаточно, господа. Через 20 дней я или сниму кандалы, или отправлю вас отсюда». Королевство Вангор, столица Вангора. Вот я и во дворце. Сотни нарядно одетых людей, мужчин и женщин, прибыли на празднество, посвященное успеху посольства. Деньги, которые были необходимы для того, чтобы снарядить армию, для защиты рубежей родины, проедались и пропивались без счета. Мы вместе с Грондом и служанками прошли длинным вестибюлем по первому этажу. Там Эрну и Рабе отделили от нас и увели неведомо куда. «Как поднимемся, студент?» — посмотрел на меня мастер. Слово «студент» он произнес как ругательное. «Ты останешься один, сам по себе. Ходи, гуляй, пей, ешь. В общем, развлекайся. Морды никому не бей. На все вызовы отвечай вежливо и с достоинством. Поединки во дворце не затевай. Дождись хотя бы утра или завтрашнего вечера». Он еще раз окинул меня пристальным взглядом и, поняв, что попросту тратит время на этого оболтуса, скривившись, ушел. Теперь я был предоставлен самому себе и, молча прохаживаясь по бесчисленным залам дворца, заполненными толпами разного возраста аристократов, думал, как же меня найдут в этом столпотворении мечтающие о мести. Я бы точно не нашел без сканера. Затем, просто махнув на эти рассуждения рукой, стал исследовать дворец. В одном из залов нашел накрытый стол, к которому уже пристроились 2 господ и дам. Не желая мешать их общению, спокойно встал в сторонке. Выловил из большой тарелки пирожное и стал жевать. А что, было очень недурно. Какой-то крем в розочке из песочного теста и свежие фрукты. Так, пробуя то одно, то другое, медленно дрейфовал вдоль стола. В конце концов, я практически уперся в 2 молоденьких девушек, которые во все глаза смотрели на меня. Было в них что-то знакомое, но вот где я их мог видеть, вспомнить не мог. А то, что видел их обоих когда-то, это точно. «Иван Царевич?» С удивлением и вопросительными нотками в голосе спросила одна из них. Посмотрев на девушек более внимательно, я вспомнил. «Твою дивизию! Это те 2 девушки, у которых я прятался, бегая по замку Шарду. Я еще пригрозил жениться на них. Вот это я попал!» Сделав удивленное выражение лица, поклонился. «Я что-то не припоминаю вас». И вежливо спросил. «Вам что-то угодно, Таны?» И понял, что лучше бы не спрашивал. Они мгновенно вцепились в меня руками и в 2 голоса закричали. «Обманщик, конечно угодно, ты обещал на нас жениться!» И их сдвоенный крик привлек внимание остальных жующих и пьющих господ. Все с большим интересом уставились на нас и даже стали подходить ближе. Иридар оставался безразличным к происходящему, а Глухов, оставшись один, запаниковал. «Что делать?» Заметались мысли в голове, ища спасения, но остановиться и подумать они не могли и скакали как зайцы, убегающие без оглядки от лисицы. «Дамы, вы меня с кем-то путаете!» — пошел в отказ я. «Я вас не знаю». Это единственное, что я мог придумать на тот момент, хотя понимал, что несу полнейшую чушь. «Знаешь, знаешь!» Они еще крепче повисли на руках. И одна из них все та же, что начала разговор первой, повернув голову к дородной тете, проглатывая слова от восторга, стала быстро объяснять. «Это он, тетушка! Мы тебе о нем рассказывали! Он прятался от демоницы, что ловили в замке у папеньки, когда он еще был жив!» Он заскочил в нашу девичью светилку и обещал нам, если мы будем кричать, то он на нас женится, причем сразу на обоих. Вот. Закончила она и еще крепче ухватила меня за руку, прижавшись к ней крепкой грудью и ни капельки при этом не смущаясь. «Да, так и было», — подтвердила вторая и прижалась с другой стороны. Они висели на мне как груши и держались крепче клещей. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что я притормозил, не зная, как поступить. Но тут мне помог старичок. Он подошел семенящими шагами поближе и заинтересованно картаво спросил. «И вы кричали?» «Нет», — ответили те хором. «Мы не хотели, чтобы его поймали солдаты или та самая демоница, что за ним охотилась. Она хотела, чтобы он на ней женился, но представляете...» Они закатили глаза, показывая всем своим видом, что сейчас произнесут нечто ужасное и невообразимое. «Она днем была человек, а ночью лягушка». «Интересно», — произнес старичок. «Раз вы не кричали, то этот молодой человек вам ничем не обязан». «Как это не обязан?» — вступила в обсуждение тетушка. «Еще как обязан, Тантверстан. Он обещал жениться, но скрылся, как негодяй, не выполнив своего обещания. Мои племянницы оскорблены таким поступком. Я буду жаловаться». Вокруг нас собиралось все больше и больше людей. Нас обступила плотная толпа, перекрыв мне все пути к отступлению. А дедок рассмеялся и, подмигнув мне, выдал вердикт. «Молодой человек обещал жениться, если девушки закричат. А они не закричали, значит, он не должен жениться. И ничем вашим молодым племянницам не обязан». Он с торжествующим видом посмотрел на даму. «Это мы еще посмотрим», — с вызовом проговорила тетушка. «Держите его, девочки, я к его величеству за королевским судом». Дело оборачивалось хуже некуда. Впутывать в это дело Мейхира Девятого у меня не было никакого желания. Я знал, что его величество ради развлечения и своего удовольствия может принять фатальное для меня решение и заставить жениться. Такое уже было в практике его правления. Дама это тоже знала и решительно направилась вон из зала. «Твою дивизию!» Как-то так. Тревога внутри меня взревела вовсю. Я мгновенно вышел в ускорение и телепортировался за толпу. Тетушка живо и быстро для своей комплекции скрылась за дверями зала. Я устремился за ней, подхватил замершую даму и, подняв, спрятался вместе с ней за шторами, драпировавшими стены. Там облюбовали уголок не только мы, но и еще одна парочка, совокупляющаяся в полном экстазе. «Экстремалы половые, ну надо же, где устроились!» Но мне до них в конечном счете не было никакого дела. «Шиза, давай меняй ей установку», — взмолился я. «С одним условием», — ответила та. «Ты не будешь приходить ко мне без моего согласия». «Не буду из согласия и без согласия, крошка. Действуй, она должна забыть, зачем шла». «Нет, так не пойдет. Я не хочу, чтобы ты перестал навещать меня. Но это надо делать с моего согласия». «Договорились, давай уже!» Мне было безразлично, как я смогу наведываться к своему симбионту. Меня сейчас не интересовали ее тайны. Не хочет и не надо. «Она должна полностью забыть о моем существовании», — сказал я. После процедуры, проведенной Шизой, я оставил тетушку за шторами и вышел из ускорения. Не успел отойти на пару шагов, как из-за штор раздался сначала вопль тетушки, а следом визг дамы, занятой интересным делом. Крики не смолкали, а наоборот усиливались. К ним присоединился крепкий мат мужчины, который заорал. «Сука, отпусти волосы!» Туда ринулись гвардейцы, стоявшие на часах у ближайшей двери. Они отдернули занавесь, и всем присутствующим явили картину, достойную пера живописца-авангардиста, эротомана-новатора. Тетушка вцепилась в волосы мужчины и, прижав парочку к стене своим мощным телом, вопила нечто непереводимое, переходя то на бас, то на виск. Из всех звуков, которые она издавала, различимо слышалось только «Паскудник! На мои деньги!» Мужчина лет 30, стоя с опущенными штанами, выл, ухватившись за талию блондинки, у которой была задрана юбка платья на голову, и виднелась только пышная прическа. Сама она головой склонилась к самому полу. Женщина, поставленная в неудобную позу, пыталась вырваться, но прижатая тетушкой и мужчиной к стене могла только визжать. Толпа пребывала и с удовольствием наблюдала, как гвардейцы пытались оторвать разъяренную даму от мужчины. Но та так крепко вцепилась в волосы кавалеру, что потащила его за собой. Тот тащил блондинку, и этот орущий паровозик вывалился почти на середину зала. В зале сначала раздались тихие смешки, затем они переросли в хохот. Троица повалилась на пол и погребла под собой гвардейцев. Все трое были, по-видимому, в шоке. Руки гвардейца ухватили орущую даму за грудь. Та взвизгнула, наконец отпустила несчастного любовника и, заревев, как раненая слониха, вцепилась в лицо гвардейца своими ногтями. Я поспешил покинуть этот зал и направился куда подальше от стола с едой и племянницами этой разбушевавшейся стихии. По дороге встретил Гронда, спешащего к месту происшествия. Тот подозрительно посмотрел на меня и спросил. «Что там за шум? Не твоя работа, студент?» «Нет, мастер, ну что вы!» Я смотрел самыми честными глазами, какие мог изобразить. «Там кто-то кого-то...» «Кого-то застал за изменой, мне так показалось». «Кто-то кого-то», — проворчал он. «Но при этом ты там умудряешься присутствовать». Все это он сказал, проходя мимо, и к моему облегчению скрылся в шумном зале. «Не только я», — запоздало проговорил старику вслед и продолжил свой бег от неприятностей дальше. Пройдя парочку залов, попал в зал с музыкантами и полным молодежи. «О!» Облегченно подумал я. «Может, здесь затеряюсь?» Встал, как у нас на дискотеках, в сторонке и постарался не выделяться на фоне драпировки стены. Некоторое время меня не замечали. Затем парочка девушек прошла, о чем-то шепчась мимо. Потом продефилировала в обратную сторону, бросая на меня мимолетные, но выразительные взгляды. Я вспотел, но продолжал стоять истуканом, понимая, что веду себя глупо и надо уходить отсюда. Но пока я раздумывал, как мне потихоньку смыться, девушки подошли к большой группе молодежи и, оглядываясь на меня, стали что-то говорить. Через минуту ко мне направилась целая процессия. Впереди шел высокий и крепкий брюнет с усиками, как у Петра Первого. Я понял, что не успел скрыться, а дергаться именно сейчас было смешно. В шагах трех парень остановился, окинул мою фигуру оценивающим взглядом. Видно было, что он оценил мой рост, ширину плеч и увидел во мне соперника себе, как альфа-самцу. Я Терновье Ашвар Рискринзу. Терновье значило старший сын, наследник графа или герцога. Или, как здесь еще называли, герцога при обращении Рис. Пришлось мне представляться, сколько ни прячься, а провести вечер, бегая из зала в зал, я уже не хотел. Поэтому вымучил улыбку. Барон Иридар Танабаито Храмгор. То, что я выглядел очень молодо, но уже был полноценным бароном, а не баронетом, произвело впечатление. Вожак этой толпы прищурился, не зная, как повести разговор дальше. Но в это время раздался голос одного из свиты Терновье. «Да это тот самый дворянин, что поссорился с Терновье Бушелом, его компанией в трактире и избил их. Мне отец говорил, что его за это арестовали. Потом была какая-то смута в тюрьме, И его, видимо, выпустили. Точно, я хорошо помню. Отец просил еще узнать, кто это такой Абаи. Не вангорская фамилия. Что же вы, барон, распускаете руки, как простолюдин? Ухмыльнулся сын герцога Крензу. Вы ошибаетесь, Ошвар. Я назвал наследника всесильного герцога по имени доброжелательно и фамильярно. Этим показывал, что считаю себя ровнее герцогскому отпрыску. Его рожа перекосилась, а я вернул ему ухмылку. Я не бил этих молодых людей. Их избила моя служанка, добрая девушка. Она испугалась за их жизни и просто избила парней, чтобы не приставали. «Ты лжешь!» — воскликнул голос из свиты, но говоривший не спешил показываться. «Лгу?» — переспросил я. «Для этого, господа, достаточно поспрашивать в трактире, где это произошло». «Так ему и надо, этому дурню Бушелу», — проговорил сын Риза. «Надо же, девка их избила! Вот смех-то!» «Ошвар!» — вышел вперед один из свиты. «Я утверждаю, что он врет, и вызываю его на поединок чести». Он подошел ко мне, высокомерно смотря снизу вверх. Я был выше его на голову. Произнес. «Вы лгун, Тан!» Я пожал плечами. «А вы дурак, и что?» И с ухмылкой посмотрел на него. Паренек вылупился на меня, не зная, как реагировать на мои слова. «Вы негодяй! С вами будет драться мой защитник чести! Вот, выбирайте день и час!» Я оглядел оценивающий паренька с ног до головы. Был он щуплый, нежный, ухоженный и расфуфыренный, как херувимчик и очень молоденький, лет 15-16, хотя и мне еще не было 16. Но я считал себя очень взрослым, можно сказать, престарелым. «Естественно», — согласился я. «Сами вы за свою честь постоять не можете. Вам, юноша, нужен защитник и нянька с сиськой». Аристократ замер столбом с открытым ртом, а девушки не удержались и рассмеялись. «Значит так, Тан, раз за вас будет сражаться защитник, за меня будет сражаться служанка». Обратился я к продолжающему стоять с открытым ртом пареньку и не знавшему, как отреагировать на мои слова. «Ну это бой насмерть!» — прошептал он. «Значит, одним защитником у вас будет меньше», — ответил я и обратился к девушкам. «Дамы, бросайте вы этих кавалеров. Они себя не могут защитить, тем более вас. Если они будут бегать за защитником, вас уже раз пять лишат чести». И, сказав все, что думал о столичной золотой молодежи, расхохотался. «А я не против, если меня лишит чести такой барон!» Вышла вперед высокая девушка. «Аграсса, ты чего?» Дернула ее за рукав подруга. И зашипела. Но так, что все ее услышали. «Что о тебе подумают?» «А что? Я сама видела, как две дурочки Шарду на него вешались. И говорили, что он обещал жениться на обеих. Их тетя даже пошла к королю жаловаться». «Сразу обе хотели?» — переспросила другая подруга и, накручивая локон на палец, стала меня откровенно разглядывать. Терновье, заметив, как стали разворачиваться события, злобно скривился и презрительно бросил. «Провинциал!» Он повернулся и решил уйти победителем. «Ага, сейчас!» «От провинциала слышу!» — вернул я ему его колкость. «Завтра утром после дуэли с ним!» — показал он пальцем на первого дуэлянта. «Только вы и я!» Посмотрев на херувимчика, я со смешком выдал. «Какой он нахрен дуэлянт? Так, комар писклявый!» Снова раздался несмелый смех, и подошедшие, не задерживаясь, стали удаляться. А я вздохнул. «Не приживаюсь в благородном обществе. Нет у меня способности льстить, угождать и предавать. Оставшись совсем один, пошел искать место. За моей спиной раздались решительные шаги. Кто-то догонял меня, но я шел, не оборачиваясь и не обращая внимания. Идет себе и пусть идет. Но чья-то сильная рука схватила меня за плечо, пытаясь остановить. Мгновенно прижав кулак неосторожного человека к плечу, я резко развернулся. Наверное, сделал это слишком быстро. У того, кто пытался меня остановить, хрустнула зажатая рука, А сам он под действием проведенного мной приема согнулся и смотрел лицом вниз. Затем заорал, как резанный. Пришлось также быстро выпустить его руку. «Скотина, ты сломал мне руку!» Сквозь стон вымолвил он. Выпрямившись, парень злобно ожег меня взглядом. «Поединок завтра!» «Будешь третьим», — согласился я. Еще минут пять я принимал их вызовы и соглашался. «Если вы, господа, закончили с дуэлями, то я пойду», — как можно вежливее сказал я, подмигнул, смотревши на меня во все глаза девушкам, и ушел. Бродя в одиночестве, набрел на еще один угол с накрытыми столами. Положил на тарелку мясо, маленькие булочки, и стал уплетать, запивая соком из каких-то фруктов. «Куда в вас только лезет?» — услышал я вопрос у себя за спиной. Медленно обернулся и увидел смеющуюся ту самую девушку, что хотела расстаться со своей девичьей честью. «В здоровом теле, Тана, здоровый аппетит!» Прожевав и улыбнувшись ей, ответил я. Черноволоса, высока, с отличной фигурой, она выделялась среди своих маленьких и щуплых подруг. Кроме того, по всей видимости, имела характер независимый и твердый, очень целеустремленная и решительная. Ее характеристика мгновенно сложилась у меня в голове. И что ей нужно от меня? «Вы барон Нехеец?» — спросила она. И тоже взяла тарелку и стала накладывать себе то, что ей глянулось. Многие блюда, что здесь присутствовали, я не знал. Поэтому провожал глазами куски, что она брала и складывала у себя на тарелке. При этом, не задумываясь, отвечал. «Нехеец, Тана». «Зовите меня Аграсса». Она тоже улыбнулась. «А вы не похожи на Нехейца, Иридар». «С первого раза запомнила мое имя», — подумал я. «Не дура». «У нас есть в охране Нехейцы. Они низкорослые и круглолицые». Между тем продолжила она. «Это потому, что у меня мать лигерийка». Я улыбнулся и положил себе точно такой кусок, какой взяла она. Мы весело уплетали то, что было на столах, проходя вдоль них, и болтали ни о чем. О погоде, о столице, о сплетнях, что гуляли среди светской молодежи. Девушка показывала мне на то или иное блюдо и рекомендовала разные деликатесы. «У вас есть невеста, барон?» Поглядывала на меня, изучающая не прямо, а из-под края тарелки, и, наклонив голову, спросила она. «Есть». «И кто она?» «Она наполовину арчанка. Я ее привез из степи», признался я. «Там она была небесной невестой, и вот досталась мне». «Так вы были в составе посольства?» Она еще больше удивилась. «Так это вы тот герой, что помог графу Саккарти успешно закончить его миссию. Здесь столько разговоров было о молодом студенте магической академии, который с боем взял в жены арчанку». «Ага», — подумал я. «Кто-то, больно умный или догадливый, уже переводит стрелки на меня». «Нет, Агасса, я не герой, просто так вышло, случайно». Мне не нужна была слава помощника Саккарти. Еще одну галочку для увеличения ненависти лесных эльфаров ко мне ставить не хотелось. «Так вы, Иридар, еще к тому же скромны. Это действительно по-провинциальному». Я не обиделся. Мало ли кто как считает. Интересно было другое, в чем выражалась моя провинциальность в понимании столичной богемы, поэтому спросил. «По-вашему, не выпячивать себя и не хвастаться тем, чего не совершал, это и есть принципиальность?» «Не обижайтесь, Иридар, местное общество так устроено, что хвалиться и кричать о своих подвигах – это нормально, в порядке вещей. Скромность не приветствуется, как и наглость, а вы проявили и то, и другое. Не признали первенство наследника Крензу и посмеялись над его друзьями. Но...» Она на долю секунды замолчала. «Вы мне интересны. Вы молоды, сильны, уверены в себе и, судя по вашей одежде и драгоценностям, богаты. Вы были бы мне идеальной парой. Наш род не богат, но очень древний и влиятельный. Я третья дочь семьи, и приданое за мной большое не дадут. Но вместе со мной в семью придут связи и влияние при дворе». Она посмотрела на меня, стараясь уловить, понял я ее или нет. Я понял. Быть чьей-то подходящей парой мне не улыбалось. И, посмотрев на девушку, сказал. «Я действительно провинциален, Тана. И для того, чтобы жениться, Я должен девушку полюбить. Смотрел прямо в глаза, не усмехаясь и не переводя в шутку. Кроме того, у меня уже есть одна невеста, и она принцесса степи, так что влияние у меня тоже есть. Девушка не смутилась. «Я понимаю», — кивнула она. «Я знаю, что такое небесная невеста. Наша семья заботится о том, чтобы дать нам достойное образование. Мне очень не хочется идти замуж за богатого старика. А это, к сожалению, мой удел. О любви здесь говорить не приходится». Она вздохнула и откусила большой кусок пирожного. Молча, о чем-то раздумывая, проживала, глядя в сторону. Я тоже молчал, не мешая ей думать. «Ну, потерять свою девственность?» — неожиданно сказала она. «Я хочу не со стариком. Ему хватит и того, что он будет владеть моим телом и мной. Я хочу отдать ее вам, Тан, и сегодня». «Это было неожиданно!» И вновь вогнала меня в состояние, когда я не знал, что ответить. Тана, почему сегодня?» Только и смог это произнести. «Потому что завтра вас, вероятнее всего, убьют. Если не на дуэли, то в спину. Здесь так принято». Она говорила спокойно, как о чем-то решенном и не подлежащем обсуждению или сомнению. Она верила во всесильность местной элиты, не прощающей обид. И это было правилом и нормой их жизни. «Не буду спорить с вами, Аграсса, поживем, увидим». Я уже успокоился и взял себя в руки. Наш разговор прервало появление группы молодых дворян. Они шумно что-то обсуждали и, подойдя к столу, удивленно уставились на меня. В этом дворце я у многих вызвал удивление. «Бушил, так это тот наглец, что кинул тебе в лоб кошель с серебром?» Показывал на меня пальцем один из них. «Точно он! Он был еще с той сукой, что избила нас!» «А ты говорил, что он в тюрьме!» Добавил другой. Тот, кого назвали Бушелом, вытаращился на меня, покраснел, кинул взгляд на девушку и натужно, выдавливая из себя слова, проскрипел: «Завтра утром дуэль с моим защитником! Назначьте время и место!» Я всем назначил полигон гильдии магов. Туда направил и его. Следом вся эта компания радостно тоже назначила дуэли мне, видимо, не опасаясь и пребывая в уверенности, что защитник Бушила вытрясет из меня душу. Девушка многозначительно улыбнулась мне своей очаровательной улыбкой, как бы намекая на предыдущий разговор. «Ну что я говорила?» Поставила тарелку на стол и прошептала: «Я буду ждать». Она и парни покинули зал, оставив меня одного. Становилось скучно. Так поругаться, пожрать и бесцельно бродить я мог где угодно, хоть на улице, хоть в любом столичном трактире. Надо чем-то себя занять. И я стал думать. Проследил взглядом за ушедшей компанией и улыбнулся. Мысли, как занять себя, мне пришли почти мгновенно. Ошвар Рискринзу был собой недоволен, но старался этого не показывать. Какой-то залетный провинциальный барон посмел бросить ему вызов и испортил все настроение. Даже эта неприступная Аграсса предложила ему себя. Конечно, назло Ошвару, из-за того, что он закрутил роман не с ней, а с ее подругой Лукренцией. А что она хотела? Подарки, ухаживания за просто так? Ну уж нет, он не сельский дурачок. «За все надо платить, детка», — подумал он. В это время в раскрытую дверь вбежал взбешенный чем-то Бушил. Осмотрелся, увидел его и компанию, и направился к ним. Подошел, тяжело дыша, и уставился на него. «Бушил, ты чего такой злой?» — с усмешкой спросил он. А за спиной раздались смешки. «Да небось опять служанка избила!» И все в комнате стали хохотать. Даже Ошвар не выдержал. И по его лицу промелькнула мимолетная улыбка. «Смеетесь, да?» — прорычал подошедший и вдруг тонким визгливым голосом завопил. «Ты кого назвал дурнем, недоносок? Ты кровью смоешь оскорбление!» И, плюнув ему на сапоги, убежал. Наследник герцога оторопело смотрел ему в спину. «Это что сейчас было?» — растерянно спросил он. В дверях снова показался Бушил. Только на этот раз он шел, весело улыбаясь, и не один, а в компании своих друзей. «Он что, совсем обнаглел?» Глядя на него со злостью, подумал Ошвар. «Думает, приведет своих дружков и спрячется за ними? Вот сволочь!» Тем временем Бушил, о чем-то разговаривая, как ни в чем не бывало, подошел к изумленно замершей компании и поздоровался. «Привет, Ошвар! Привет, ребята!» Ответом ему была тишина, сопровождаемая весьма удивленными взглядами. Оглядев собравшихся и не понимая, почему его так встречают, он спросил. «Вы чего молчите?» «Ты еще спрашиваешь?» «Ну да», — Бушил растерянно огляделся. «А в чем дело?» «Я тебе отвечу, придурок, если ты вытришь мне сапог, на который плюну». «Ошвар, ты в своем уме?» — Бушил побледнел. «Какой сапог? Почему я должен его тебе вытирать?» Он оглядел хмурую компанию и сделал шаг назад. «Что-то вы, ребята, не в себе!» Спорить с разозленным сыном князя было глупо. Он это хорошо знал, как и то, чем это обычно заканчивается. Тем более враждовать он никоим образом не собирался. «Я лучше пойду!» Бушил осторожно отошел от компании и вышел из зала. «Вы не находите? Он какой-то странный». Ошвар оглянулся на свою свиту. А Бушил неожиданно вернулся вновь. Быстрым шагом приблизился к смотревшим на него недоуменно молодым людям. «Вытереть сапог, говоришь?» Он вызывающе уставился на Ошвара и вдруг плюнул ему в лицо. Весело засмеялся и, развернувшись, бросился бежать вон из зала. Парень с усиками стоял пораженный до глубины души. Такого еще с ним никогда не было. Его глаза были широко открыты, и он по-детски обиженно ими моргал. Наконец до него дошло, что произошло. Он вытерся рукавом, яростно заревев. «Стой, сволочь!» Устремился вслед за обидчиком. Конечно, с одной стороны, я поступал мелочно или даже подло, принимая иллюзию Бушила. Но принцип «разделяй и властвуй» всегда приносил нужный результат. И по моему глубокому убеждению, с этой моральной стороны смотреть на ситуацию, возникшую вокруг меня, было нельзя. Они объявили мне войну без всяких правил. Будут подсылать бритеров, зарабатывающих на жизнь убийствами на дуэлях, наемных убийц. И не погнушаются подсыпать мне отраву в пищу. При этом сами будут оставаться в стороне. Люди, давно потерявшие честь и совесть, живущие по своим правилам замкнутого мирка вседозволенности. Так зачем же мне выставлять себя идеалистом и дурнем? Пусть сами побывают в шкуре жертв и передерутся между собой. Тогда и моей особе будут уделять меньше внимания. Я смотрел в спину уходящему расстроенному парню и быстро побежал к нему. Бушил шел медленно, обдумывая, что за странная история приключилась риску назад. Ошвар совсем уже сходит с ума, заставляя вытирать ему сапоги. «Вот скотина! Прикрывается папенькой! Лучше от него сегодня держаться подальше!» Он успел отойти от двери на несколько шагов, как получил сильный удар ногой по заду. Не удержавшись, растянулся на полу у ног одной престарелой парочки. «Что за молодежь невоспитанная пошла?» Брюзгливо проворчал старик и перешагнул лежащего Бушила. Возмущенный юноша поднялся и увидел убегающего сына герцога. «Ну, это уже слишком!» Бушил пришел в бешенство. Проследив, как тот скрылся в зале, поднялся и решительно направился за ним следом. У самых дверей он столкнулся нос в нос со своим обидчиком. Увидев Бушила, тот заорал: «Убью, сволочь!» и со всего маха врезал ему кулаком в нос. Яркая вспышка боли накрыла Бушила, а следом наследник Риза плюнул ему в лицо, зажав разбитый нос. Бушил завыл, затем, зарычав, врезал ногой между ног стоявшего и не ожидавшего этого противника. Схватившись за пах, тот согнулся, а на Бушиле повисли его друзья, не давая ему продолжить драку. Ошвар отдышался и сквозь сдерживаемые слезы проговорил: «Дуэль! Сейчас! И без защитников! Иначе я тебя, Бушел, просто убью!» Через пару минут они встали друг против друга с узкими мечами и вступили в схватку. Их окружили собравшиеся зеваки, как молодые, так и старые, и с интересом стали смотреть за поединком. Фехтовальщики, по моему мнению, они были так себе. Красивые позы, обмен ударами по дахи и охидам. Так они стучали железом минут пять, и я уже начал скучать. Надо добавить им огонька. Присмотрелся и принял образ одного из дружков Бушела. Выскочил на середину и, пробегая мимо, толкнул Ошвара в спину. Тот пошатнулся, а меч Бушела пришелся ему по руке. Сверкнул щит, отражая удар. А я протаранил толпу и скрылся. Что тут началось? Народ, негодуя, заорал. Часть мужчин бросилась за негодяем, посмевшим вмешаться в поединок, и настигли его стоящим у стола с закусками. Затем сбили с ног и совсем не по-детски стали избивать ногами. «Непорядок», — решил я, — «четверо на одного». И, приняв образ его товарища, напал со спины и разметал их по полу. Затем увидел, как ко мне несутся, размахивая мечами, с десяток возмущенных аристократов. Ну что же, свое черное дело я сделал, пора смываться. Заскочил за спасительные шторы, принял свой облик и телепортировался в зал, где происходил поединок Бушела с Ошваром. Граф Танкране рвал и метал молнии. Эти отпрыски лизоблюдов позволили себе обнажить оружие во дворце и передрались между собой. Ну, он покажет им и их родителям, кто во дворце главный. Собрав с десяток тайных стражников и два десятка простых стражников, он ринулся вразумлять нарушителей спокойствия. Сквозь толпу, словно ледокол сквозь льдины, пробивались гвардейцы и пара дворян, как я понял, из личной стражи короля, и решительно прекратили эту комедию. «Жаль», — подумал я. Посмотрел налево, направо, размышляя, какую каверзу еще устроить этим прожигателям жизни. Заметил Гронда, который качал головой, как бы осуждая эти схватки. «И ты здесь!» Он подозрительно посмотрел на меня. Я только пожал плечами. «А я тут при чем?» «Гронд, старина!» К безопаснику подошел такой же старичок и, смеясь, стал хлопать его по плечу. «Что? Молодость вспомнил? Хе-хе-хе, старый угодник! Ну, насмешил, насмешил!» Добродушно смеялся он. Дед озадаченно посмотрел на подошедшего. «Ты о чем, Сирт?» «Как о чем? О том, как ты залез под юбку Марыси и спрятался там. Что, молодые годочки решил вспомнить? Хе-хе-хе!» Гронт растерянно оглянулся в мою сторону, а я погрозил ему пальцем и сказал: «Заметьте, мастер, меня там не было». Дед подхватил под руку своего старого знакомого и потащил его от меня подальше. Я остался один. Теперь в свете произошедшего никому до меня никакого дела не было. Своей целью отвлечения на негодный объект я добился. Кому теперь нужен заштатный барон, если тут такие дела творятся? Правильно, никому. Молодежь разбрелась парочками и стайками, и, возбужденно обсуждая последние события, бесцельно фланировала по залу. Эх, мне бы триг тут пожить, я бы точно значительно проредил их поголовье. С другой стороны, оно мне надо. Для того, чтобы что-то изменить, нужно вырубать сорняки под корень и поголовно. А у меня такой цели не было. Чтобы и дальше обо мне меньше вспоминали, я скрылся за шторами. Две девушки отделились от группы Ошвара и стали о чем-то шептаться, остановившись рядом со мной. «Эту тварь Аграссу надо наказать!» — тихо сказала одна другой. «Так просил Ошвар. Сучка в открытую вешается на барона». «А мы что можем сделать?» «Мы ей скажем, что барон ждет ее в красном зале, а там будет Родерик, двоюродный брат Ошвара. У него с собой амулет молчания. Мы ее проводим туда за шторы». «И что?» — спросила вторая. «Как что? Он ее там трахнет и лишит чести». Она рассмеялась. «Не понимаю. Она расскажет, что мы ее туда затащили, а Родерик над ней надругался. Ты знаешь, что с нами сделают? Ничего не сделают. Отмахнулась та. Мы скажем, что там был барон, и у них все было по согласию. А она все выдумывает. Родерик тоже скажет, что его там не было. Ошвар подтвердит, что он был все время с ним. Ух ты, как интересно придумано. Я согласна. Давно хотела показать этой зазнайке ее место. Я слушал этих девушек, которые готовы были наказать свою подругу, и только изумлялся. Это не высший свет, это клубок змеи какой-то. Решение пришло мгновенно. Я принял иллюзию одного паренька с противной рожей лизоблюда и свиты сына герцога, и, вытянув руки, затащил обеих за штору. Наложил оцепенение, и, гаденько ухмыляясь, как это делал тот, зашептал. «Сначала я поиграю с вами, а потом отпущу охотиться на Аграссу». Девушки стояли замершие, не в силах пошевелиться. Их глаза смотрели на меня все больше и больше открываясь, и в них нарастал настоящий ужас. Они разевали рот в беззвучном крике, но и только. Я задрал подол первой и вложил подол ей в руки, затем проделал все это со второй. Надо же, и эти нарядились по последней лигерийской моде, чулки и видимость трусов. Если ты не можешь показать ноги и сверкнуть открытыми ягодицами под платьем, волочащимися по полу, то зачем так выпендриваться? Мне была непонятна их логика. Хотя кто и когда мог до конца понять женщин? Конечно, я не собирался насиловать этих красоток. Я хотел дождаться, когда заклинание развеется, и скрыться с этого места. Для пущей правдоподобности я стал развязывать веревку на штанах. Секунд через 8 оцепенение спало. И там, где стояли мы, раздался сдвоенный визг, который бальзамом разлился мне по душе. Девушки заорали так громко, что чуть не оглушили меня, и, рванувшись сквозь прорехи в плотной ткани портьер, сверкая голыми коленками, с отчаянным воплем понеслись прочь. Я выглянул, подмигнул стоявшим недалеко молодым людям и тоже скрылся. «Какую юбку, сир, ты чего несешь?» — шепотом спросил Грон старого знакомого, отходя подальше от нихейца, чтобы он не слушал их разговор. Что-то на этом балу происходило много странных событий. Ссора женщины за любовника, драки молодежи. Теперь какие-то намеки на него самого. «Ладно, ладно, притворяться. Это видел не только я, да и Марыська осталась довольна». За разговором они вошли в зал. Там стояли дамы со следами былой красоты. Правда, следы еле-еле просматривались за многочисленными складками на шее, толстом слое кремов и пудры, скрывающей морщины на лице. Зато они гордо несли впереди себя необъятные бюсты, как знамя победы над своей молодостью и ушедшими годами. В их окружении стоял раскрасневшийся архимаг мессир Кронвальд и рассказывал какую-то занимательную историю. Дамы обмахивались веерами и смеялись. Удивленный Грон застыл, как истукан. Он впервые видел своего друга не плетущим интриги, а в обществе женщин. «Что за день сегодня?» — подумал он. «Нет, зря он взял с собой нихейца. Тот разносит какую-то заразу помешательства, и всякий, кто с ним пообщается, становится немного сумасшедшим». К задумчиво стоявшему Гронду буквально подлетела смеющаяся дама не совсем преклонных лет. Ухватила под руку и, щебеча ему на ухо что-то смешное, потащила слабо сопротивляющегося начальника службы безопасности Академии в другой зал. Мессир Кронвальд не любил эти балы и танцы. Они отнимали время и заставляли скучать деятельного мессира. Но он вынужден был присутствовать и терпеть, делая вид, что очень рад угождать его величеству. Мимо него продефилировала стайка великовозрастных прелестниц, которые, заметив мессира, рассмеялись, окружили его и стали приставать. «Мессир!» — послышалось со всех сторон. «Вы такой великолепный рассказчик! Пойдемте с нами! Вы и нам расскажете свои веселые истории! Нам очень, очень интересно!» Маг, ошеломленный их напором, пробовал сопротивляться. «Дамы, прошу прощения, я бы рад, но вот срочно надо к его величеству. Но его подхватили под руки и повлекли совсем в другую сторону от той, куда он шел раньше. «Его величество приказал всем веселиться и не мешать ему», — щебетали наперебой дамы, почти насильно таща архимага. Они прошли в полутемную залу, где были потушены часть светильников, и он увидел нереальную картину. Гронт бегал с завязанными глазами и старался руками схватить женщин, которые со смехом убегали от него. Но он все равно успевал схватить то одну, то другую и обязательно за грудь. Те от восторга визжали и делали вид, что отбивались веерами. «Что здесь происходит?» — пробормотал мессир, пораженно разглядывая игры великовозрастных детей. А Грон залез под стол и исчез. Неожиданно стоявшая с другой стороны стола дама завизжала и побежала от стола, хлопая руками себя по низу платья. При этом она непрерывно хохотала, периодически взвизгивая. Она пробежала мимо Кронвальда и сквозь смех попросила: «Мессир, ой, спасите, ой!» Из-под юбки выглянула голова Гронда, подмигнула архимагу и вновь исчезла под подолом. Женщина, визжа и хохоча, исчезла за дверьми. «Это какое-то сумасшествие!» — пробормотал мессир. Его величество, окруженный придворными, шествовал через залы, заполненные аристократами, в большой зал приемов, где должен был состояться праздничный бал. Всюду он видел масляные, угоднические выражения лиц и низкие поклоны. И это его раздражало. Изо дня в день, из года в год, одно и то же. Старые некрасивые морды и льстивые речи. Вдруг из двери соседнего зала выбежал на четвереньках мессир Кронвальд, и, лая, очень быстро убежал. А за ним выскочила орущая толпа вдовушек и одиноких матрон. Они, пробегая мимо удивленного короля, делали реверанс и тут же с хохотом исчезали вслед за архимагом. Его величество, не веря, протер глаза и стал оборачиваться к сопровождающим. «Рис», — спросил он герцога Крензу, — «меня не обманывают мои глаза? Это был мессир Кронвальд?» Герцог сам не ожидал увидеть такое и глубокомысленно задумался. Что на этот раз придумал этот хитрющий маг? Что за дьявольскую игру он тут разыгрывает специально на глазах короля? Но его опередила супруга его величества. «Да, дорогой, это мессир Кронвальд развлекает моих фрейлин. Я вас покину, ваше величество, и присоединюсь к ним. Как интересно!» Воскликнула она и поспешила вслед за толпой женщин. «Они тут, понимаешь, веселятся вовсю, а я хожу скучаю». Король был огорчен. Как же так? Это несправедливо. Жизнь ему казалась скучной и пресной. Фаворитки и лесть приближенных дворян уже приелась. Ему хотелось новых впечатлений. Он хотел испытать новые ощущения и почувствовать праздник. Король с завистью подумал о веселящихся магах. Ведь могут же развлекаться. Он тоже так хочет. «Ваше Величество!» — проговорил один из придворных. «Вы сами дали указание всем веселиться. Вот мессир выполняет ваше указание. Я тоже могу лаять». Он встал на четвереньки и сказал: «Вов! Бросьте ваши глупости, Тан Рунгерер, это не смешно. Вот лающий архимаг, это действительно смешно». Он направился дальше. И мимо них пробежали орущие и визжащие дамы. А следом с завязанными глазами бежал мессир Гронт и периодически мычал. Услышав это мычание, дамы еще громче взвизгивали и бежали с хохотом дальше. Король проводил их глазами и вздохнул. «И этот веселится. Всем весело, кроме меня». Тут в обратную сторону пробежали первые замеченные им дамочки. И последней бежала орущая и визжащая от восторга королева. А следом за ней в припрыжку скакал лающий архимаг и почти догонял. Процессия скрылась, а к замершей свите короля вышел мессир Кронвальд. Но что странно, совсем с другой стороны, а не с той, в которую скакал. увидев его величество, быстрым шагом направился к ним. «Ваше величество, спасайте, иначе дамы меня замучают!» Он ни капельки не запыхался, что было странно. Его величество зло и в то же время мстительно посмотрел на архимага и приказал. «Возвращайтесь, мессир, и развлекайте фрейлин королевы. У нас праздник!» Мессир вздрогнул и решительно заторопился. «Давайте, давайте, юноша!» Злорадно добавил король и проследил взглядом, как ушел огорченный маг. Я шел из зала в зал, наблюдая за придворной жизнью и решая, кого еще с кем мне поссорить. Те девушки уже сделали свою работу, и несколько юношей, нежных и надушенных, уже вызвали ничего не понимающего аристократа на дуэль. Но мне этого казалось мало. Увидев скучающую Аграссу, я вновь за шторами прошел к месту, где она стояла, и, высунув половину головы, кивком пригласил ее к себе. Та широко раскрыла глаза и отрицательно замахала головой. Сначала я не понял ее отказа, а потом до меня дошло, что она думает, я зову ее лишиться девичьей чести, по-быстрому и в антисанитарных условиях. «Поговорить надо», — шепнул я. «Говорите здесь, барон». Она тоже говорила шепотом. «Я вас боюсь». «Хорошо, я спрячусь, а вы слушайте. Против вас составлен заговор. К вам хотят подойти две девушки и пригласить в красный зал. Якобы я там вас жду, но там будет брат Ошвара Родерик. Он лишит вас того, чего вы так хотите лишиться. А девушки подтвердят, что вы были со мной. А Ошвар подтвердит, что его брат все время был с ним». Не успел я закончить рассказа, как рядом со мной очутилась Аграсса. «Вы не шутите, барон?» Я отступил на шаг. Уж очень она была разгорячена. Мало ли чего ей в голову придет. Возьмет и лишит чести меня. Я как бы не против, но домыслить, что значило это, не успел. «Кто они?» Ее ноздри в ярости раздувались. «И как это узнали вы?» «Случайно, Аграсса. Стоял вот как сейчас за портьерой и услышал». «Так вы любитель подслушивать». Голос ее сочился ядом. «Ну вот и помогай таким», — подумал я. «Не то что любитель, но по долгу службы полагается. Я тайный стражник дворца Атана». «Ах, вот почему вы так спокойны и не боитесь мести придворных». Ее гнев мгновенно прошел. «Так кто?» Вместо ответа я спросил. «Вы все еще хотите расстаться с девственностью?» «С вами уже не хочу, барон. Так кто?» Настойчиво повторила она. «Те, кто выбегал из-за штор с поднятыми платьями». В это время мне пришло сообщение от Эрны, переданное через амулет. «Ваша милость, из вашей сумки вылезли господин ректор и тот старичок, что сидит на проходной. Они увидели рабе и предложили ей поиграть в карты. Но та, увидев их, испугалась и описалась. Так они ушли. Вот». «Твою дивизию!» «Стихия вырвалась на свободу, и скоро надо ждать катаклизмов. Где их теперь искать?» «Простите, Тана, мне пора». Не закончив разговор, я быстро исчез телепортом. Подгоняемый неясным чувством то ли неотвратимой беды, то ли понимая, что эти парни не мелочатся, когда разгуляются, быстрым шагом, почти бегом, направился к лестнице, ведущей вниз. А мысли мои бежали впереди меня. Они, можно сказать, скакали, да так быстро, что я их не догнал. Поэтому на полпути остановился. «А куда, собственно, я бегу?» Затем махнул на это рукой. Эти весельчаки обязательно заявятся на праздник жизни. И надо искать их здесь, среди веселья, где шум, смех и драки. Там и они. Его величество, видя, как радуются другие, мрачнел. Оглядел, нахмурив брови, сервированный стол в зале, накрытом для него и приближенных, и подошел к нему. Долго выбирал, что съесть. И тут из-под стола, накрытого белой скатертью, вылезла рука. Схватила графин с вином и исчезла. а оттуда раздался радостный возглас. Король, выгнавший в раздражении всех из зала, удивленно поднял скатерть и заглянул под стол. Там сидели, кто бы сомневался, мессир Кронвальд, Гронт его безопасник и графиня Марыся Таночерда, одна из старейших фрейлин королевы, с которой он в молодости. Но это не важно. И играли в карты. «Твое величество!» — обрадовался Гронт. «Залезай!» Король не успел опомниться, как фрейлина ухватила его за руку и втянула под стол. Она чмокнула его в щеку и предложила. «Будешь играть в карты на раздевание?» Следом, не дав сказать тому и слова, сама за него решила. «Гронт, лапочка, сдавай, он будет!» Через 10 минут его величество уже сидел без штанов, в одних подштанниках, а Марыся без платья, в корсете и панталонах. Несмотря на то, что он уже 2 раза проиграл, его величество дул вино и азартно раздавал карты. Он нашел свою компанию и был счастлив. В королевстве мир, он под столом без штанов пьет вино и играет в карты. Непередаваемые новые впечатления. Впервые в жизни он ощутил, что не чувствует одиночества. Рядом сидят такие же пьяные, как и он, маги, которые не льстят, не угодничают и тоже радуются. «Хорошо сидим», — подумал его величество. «Сдаю еще», — с азартом проговорил Мейхир 9. «У меня еще рубашка есть и медальон семейный». Король раздал карты. Мессир посмотрел свои, прищурился, что-то подсчитывая. «Мне хватит», — сказал он, пытаясь заглянуть в карты Гронда. «Ну, я так не играю, у меня перебор», — притворно возмутилась графиня. «Ваше Величество, помогите развязать корсет». Но сделать это Мейхир 9 не успел. В зал вошли люди и загалдели. «Где его Величество? Кто последним видел короля?» Король приложил палец к губам, и под столом притихли. Гронт приподнял полу скатерти и молча показал на край длинного платья. Король, непонимающе, на него посмотрел, а тот резво поднял подол и скрылся под широкой юбкой. В зале раздался визг и топот ног, и наступила снова тишина. Я бродил по залам и не находил моих кудесников, они как сквозь землю провалились, зато несколько раз сталкивался с архимагом и Грондом. Те старались убежать от дам, которые их с криками преследовали. Тогда я стал осторожно заглядывать за драпировку. Не дай бог, опять нарушу чей-то интим. Я шел за плотными шторами. Как неожиданно с визгом ко мне вломилась какая-то дама. Причем она пятилась спиной и била себя по юбке, повизгивая, как молодой поросенок. Подол ее платья поднялся, и оттуда показался один из проказников. Негодяй увидел меня и, сказав «Упс!», исчез, а дама, пятясь дальше, уперлась в меня. Вскрикнула и обернулась. Боже, это была королева! Весьма симпатичная дама лет 30 с красным, как вареный рак, и до боли знакомым лицом, большими карими глазами и черными волосами, разбросанными по обнаженным плечам. Она замерла, уставившись на меня расширившимися от удивления глазами. «А дамочка в самом соку», — пришла мне шальная мысль. А затем со всего маха королева залепила мне пощечину. Вторая мысль, что пришла мне в голову. «Это конец. Придется бежать из королевства. Ведь скажет, что я покушался на ее честь». Но вместо того, чтобы убегать, я, действуя на одних инстинктах и даже с каким-то внутренним удовольствием, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Это разгорелся пожар желания в душе опытного глухого, который мгновенно понял, как разрулить ситуацию. Королева что-то промычала, упираясь руками, и я ее отпустил. Она, тяжело дыша всей грудью, снова врезала мне по щеке, но уже по другой, и неожиданно сама притянула меня к себе и впилась жарким поцелуем. В ней запылала страсть, которую я смог разглядеть под покровами стыда и гнева и воспламенить. Сам я уже пылал, как 100 солнц, и дальше себя уже не сдерживал. Решительно развернул ее к себе спиной и без всяких слов и прелюдий, не обращая внимания на айканье и ойканье послушной моей воле женщины, задрал подол. Все получилось само собой. Ее величество, не сдерживаясь, отдавалось пылко и страстно. Она еще не пришла в себя, стояла согнувшись, как пропольщица морковки, а я исчез от греха подальше. Но главное я знал, мне нечего теперь бояться. Я снова шарил за, так сказать, кулисами, выискивая любителей кутежа. На мои призывы эти два форс-мажора не отвечали. Скоты одним словом. Я уже придумал сотню казней бывшим снежным эльфарам. И все ближе приближался к залу, где должен состояться бал. В один из моментов, когда я в очередной раз заглянул за портьеру, меня схватили за уши и затянули за нее. Было это проделано ловко и быстро. А в следующий момент меня спеленали крепкие руки, и в мои губы впились долгим поцелуем. Прямо у моих глаз сияли огромные счастливые глаза королевы. Затем ее руки стали развязывать мне завязки на штанах. Вышел я оттуда минут через 10 и поспешил подальше от таких опасных штор. Его величество, увидев, как созерничал лысый старикан, недолго раздумывал и нырнул под следующую широченную юбку и, давясь от хохота, просеменил вместе с орущей хозяйкой большого зада и широкой юбки. Он успевал руками облапить его и каждый раз от души смеялся визгу его хозяйки. Но ему стало не до смеха, когда он стал получать веером по голове. Затем подол поднялся, и на него посмотрел усатый гвардеец. Тот пару раз моргнул и, приставив два пальца к виску, радостно гаркнул: «Здравия желаю, ваше величество!» «Тьфу на вас!» — ругнулся король и вылез из-под платья жены герцога Крензу. Дама, увидев, кто у нее был под платьем, упала в обморок, а его величество, не обращая внимания на придворных, быстро залез под стол, зацепился короной за край стола, и та упала на пол. Затем высунулась рука и подобрала корону. Ни один из придворных не желал заглянуть под стол. «Уже раздали?» — раздался голос короля из-под стола. «Мне еще карту, еще одну, себе». Где они могут прятаться, и главное, как они овеществились? Нет. А материализовались? Нет. Обрели плоть? Они же бесплотные духи! Пытался я понять метаморфозу, происшедшую с моим спецназом. «Они маги», — сообщила Шиза. «Запаслись энергией и переводят ее в материю, облекая себя подобием плоти. Но скоро их запасы исчерпаются, и их затащит опять в сумку». «Пока их затащит в сумку, они разнесут дворец по камешку». «Не разнесут. Ребята веселятся вместе с королем, пока ты развлекаешься с ее величеством». «Если бы не проказы лысого мастера, я бы не попал в такую глупую ситуацию. Я спасал нас обоих», — отмахнулся я. «Да, ты умеешь выбирать нестандартные способы спасения. Даже я не смогла предугадать, что ты так поступишь». Она смеялась, и в ее смехе не было ревности или обиды. «Но вынуждена признать, результативно, а главное, с последствиями». Мое сердце ухнуло вниз. «С какими?» «У его величества появится долгожданный наследник». «Мамочки!» — прошептал я. «В 16 лет я стану папой! Шиза, что делать? Я не хочу последствий! Я не хочу быть папой! А потом дедушкой!» Меня затопила паника. «Наверное, так надо», — глубокомысленно проговорила Шиза. «У его величества не было сыновей, а теперь будет. В этой ситуации нужно сделать только одну вещь — внушить ему, что сегодня ночью или утром он взошел к ней на ложе. А обычно он до него не добирается, растратив силы по дороге на молоденьких фавориток». «Шиза, что за глупости? Кому надо? Это ребенок от меня, не от его величества. «А какая разница, от кого будет наследник?» — удивилась Шиза моему страху. «Твой сын, по крайней мере, будет сильным и красивым. Надеюсь, и умным. В нем будет и моя частичка, Ильяна. Интересно, что из этого получится? Такого со мной еще не было», — мечтательно произнесла она. «По крайней мере, в моей памяти этого нет». Скоро мой гормональный баланс пришел в норму, и меня посетило откровение. «Шиза, это твоя работа! Раньше ты блокировала возможность девушкам забеременеть. Почему именно сейчас?» «Прости, Витя, это вложено в меня на генном уровне». «Что вложено? Я ее не понимал». «Распространять себя в среде правителей». Я часто заморгал. «Для чего? С какой целью?» «Я этого не знаю. Просто прими как данность и не паникуй». «А что мне оставалось делать? Тут работал механизм древних биоинженеров с одними им понятными целями и далеко идущими последствиями. А мне оставалось только успокоиться правилам. Не можешь повлиять — смирись». Была уже полночь. Мы все набились в огромный зал приемов и ждали их величеств. Наступал торжественный момент награждения посольских и танцы. Я дважды прятался от сестренок, что звали меня как Ивана-Царевича, и целеустремленно искали среди толпы. Наконец, оркестр заиграл нечто торжественное, и в зал вошел Мейхир IX и королева Легиада Великолепная. Мы все склонились в поклоне, и так и остались, пока державная пара проходила к трону. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» Торжественную тишину нарушил женский крик. К моему удивлению, к стопам короля припали дочки Шарду. «Просим милости и справедливости!» В один голос умоляюще проговорили девушки. Его Величество был несколько навеселее и добродушно смотрел на девушек. «Еще один сюрприз», — подумал он. «Нет, вечер однозначно удался». «Кто вы, милые девушки, и что желаете?» Сегодня он был добр и щедр. «Мы сироты, дочери убитого барона Шарду». Девушки слаженно говорили унисон. «Мы просим вас о справедливости. Здесь присутствует один юноша, что обещал на нас жениться. Но как папенька умер, своего обещания не выполнил». Они обняли его ноги. «Как интересно!» Его Величество был приятно удивлен. «Какая интрига, какой драматизм!» «Он что, хотел жениться сразу на обеих?» «Да, Ваше Величество!» Очень твердо ответили девушки. «И где этот обманщик?» Король был не просто весел. Он с огромным удовольствием предвкушал новое развлечение. «Вот он!» Указали они руками в мою сторону. Толпа придворных стала расступаться, пока я не остался один. Прятаться не имело смысла. Так я только подтвердил бы их слова. Король и королева с интересом смотрели на меня. Еще бы! Парень обворожил двух наследниц, и те готовы были вдвоем выйти за него замуж. Такого в свете еще не было. На меня смотрели все в зале, а я стоял и молчал. «Подойдите сюда, Тан», — приказал король. Я шел по образовавшемуся проходу среди полного молчания. На меня с интересом смотрели все, а я смотрел только вперед, на королеву. Я и предугадать не мог, что таким познавательным и богатым на события будет мое посещение столицы. Мои мысли кружились вокруг одной и той же темы. И чем я прогневал Творца, что он подсовывает мне такие испытания? Я всего лишь хотел защитить свою честь, чтобы меня не трогали, оставили в покое. Но все мои благие пожелания пошли прахом с самого начала. В этом мире я все время шагаю не в ногу с остальными. Мог бы в конце концов, если так и надо было, засунуть меня туда, где бы я не выделялся. Но не могу я жить по их правилам, не могу и все. Я шел как на расправу, в окружении неправедных судей, которые начинали потихоньку роптать, и чем ближе я приближался к венценосцам, тем сильнее блекла улыбка у королевы. Она узнала во мне того, кто, в общем, того самого, того, кто... Я остановился, не доходя двух шагов, и поклонился поклонам лигерийской знати. Красиво, элегантно, изысканно легко, с задором и шиком. По возгласам понял, что произвел впечатление. Ждать разрешения поднять голову не стал. Я не хеец и свою голову ношу гордо. Выпрямился и посмотрел на его величество. «Назовите себя, Тан», — приказал король. Он, естественно, нахмурился. Не понравилось ему мое независимое поведение. «Да и черт с тобой», — подумал я. «Барон Иридар Танабаи Тохрангор», — с достоинством ответил я. «Мне надо было продержаться немного и все объясниться. На ее величество я специально не смотрел». Одной из причин и самое главное было то, что я не знал, как смотреть на мать моего будущего ребенка, которая являлась королевой Вангора. А я ей сыновья годился. Ей сейчас 32, а мне сегодня исполнилось 16. Ёлы-палы, твою дивизию, как я мог забыть? Полночь уже прошла, и у меня сегодня день нового рождения. Я, Иридар, стал совершеннолетним. «Что же вы там так поступаете неблагородно? Да, в таком нежном возрасте обманывать нельзя. Ах, как нехорошо! Что вы можете сказать в свое оправдание?» Он вторгся в мои размышления и сбил меня с думок. «Ну, это он зря сказал про мое оправдание. Они есть у меня. Никому я не обещал жениться. А как правильно заметил дедок, что пытался мне помочь. Только угрожал. «Ваше Величество!» Спокойно начал я и снова поклонился, но слегка, выказывая уважение монарху по лигерийскому обычаю. «Я не знаю этих девушек. Они уже сегодня подходили ко мне и говорили, что я якобы обещал на них жениться в то время, когда в их замке ловили демона, и какой-то молодой человек прятался у них с ветелки от этого демона». «Я думаю, что это и был тот самый демон, принявший образ человека. Я же являюсь студентом Азанарской академии магии первого курса и в поместье Шарду никогда не был». Перевел взгляд на королеву, в глазах которой затухал пожар гнева, и прямо глядя в них закончил. «Я могу сказать только это». «Вы так уверенно говорите, юноша, про демонов». «Как будто вы их видели и знаете, что они могут менять облик», — спросила она с легким недоверием в голосе. Ее отпустила сжигающая ревность, и было видно, как напряжение покидало королеву, но, видимо, еще не до конца. «Не только видел, но и знаю, ваше величество. Я всматривался в лицо матери моего будущего сына, сам не понимая, что ищу или хочу увидеть». Просто хотел смотреть и запомнить. Я сражался с ними в степи и в ставке великого хана и видел, как лесной эльфар на моих глазах преобразился в демона. Теперь ее глаза выражали огромное удивление. «Вы были в составе посольства, Тан? Азанарской академии магии?» «И что же вы там делали?» Это спросил уже король, сбитый с толку и недовольный тем, что супруга взяла на себя весь разговор со мной. «Сражался за великого хана, ваше величество, с восставшими мятежниками и был посажен на время великого совета по левую руку от хана. Меня неожиданно выбросило в боевой режим. Все застыли, как статуи». «Быстро сними с короля амулет защиты от ментального воздействия», — приказала Шиза. «Я не могу дать ему нужную установку». Пришлось шарить по груди короля и снимать здоровенный медальон. «Все, готово, надевай». Я снова был в нормальном времени. «Ах, так это вы, Тан, тот самый нехейт, что помог Тану Сокартис с его миссией», — вспомнил король, что ему говорили придворные. «Ну что вы, ваше величество, граф Сокарти не нуждался в помощниках. Он прекрасно провел переговоры и сам добился всего. Я был лишь ширмой для великого хана. На меня он направил гнев степных вождей. Только и всего». Я скромно потупился. Первой поняла, что надо делать, королева. Она сурово посмотрела на соперниц и сухо приказала: «Встаньте и не позорьте имени своего рода. Не пристало девицам вешаться на первого попавшегося симпатичного тана. Кто ваш опекун?» Я понял, что спасен. Его величество мог бы еще подурачиться и принять другое решение, но мой союзник имел на этот счет другую точку зрения и ситуацию не выпустит из-под контроля. «Ну как же так? Мы...» — начали растерянно девушки. «Замолчите!» Королева грозно смотрела на замерших девушек. «Я спросила, кто ваш опекун? Тетя, сестра, папеньки?» «Где она?» Ее величество оглядело притихших придворных и гостей бала. Из толпы, проталкиваясь, вышла их тетушка. Подошла и низко поклонилась, оставшись так стоять. Королева рассматривала ее, а затем медленно спросила: «Это вы, Тана, устроили драку в одном из залов из-за любовника?» Тетушка еще ниже согнулась, не решаясь подняться и посмотреть в глаза ее величеству. Король удивленно посмотрел на женщину. «У нас что, дрались дамы, а я этого не видел?» Голос его был полон детской обиды. «Как же так? Он пропустил самое интересное, и его не позвали посмотреть!» Он возмущенно огляделся, а королева поймала кураж. «Теперь понятно, почему такие невоспитанные у вас племянницы, Тана. Но мы это исправим. Я беру их в свою свиту младшими фрейлинами, научу манерам и выдам замуж». Она хищно улыбнулась, наклонилась к королю и зашептала ему на ухо. Он сначала морщился, затем оживился и согласно закивал. «Вы можете быть свободны, Тан, у нас нет к вам претензий». Король величественно дал отмашку ладошкой. Поклонившись, я вернулся в строй гостей. Но куда бы я ни направлялся, вокруг меня всегда образовывалось пустое пространство. От меня шарахались, как от чумного. Я так и остался стоять один-одинешенек, ловя на себе многочисленные взгляды аристократов. И еще бы стал знаменитостью. За меня хотели выйти замуж сразу две богатые наследницы, а он, дурень, отказывается. Меня выслушал и оправдал его величество, и все присутствующие узнали, что никому неизвестный юноша сражался в степи с демонами и сидел по левую руку от самого ужасного степного владыки, того самого, чьим именем пугают непослушных детей. И как в такой обстановке быть шпионом или секретным агентом? Только если идти от противного, спрятать дерево в лесу или положить вещь, которую не должны найти на видном месте. Даже Гронт и мессир стояли в стороне, не приближаясь. «Ваша милость, вернулись мессир ректор и старичок. Они пели похабные песни и пытались залезть в вашу сумку. Я их не пускала, но они просто в ней исчезли. Рабе снова описалась. Что делать?» Это Эрна сообщала, что цунами прошло мимо. «Пусть панталоны постирает и ждите меня». «Хорошо, но она без трусов. Что стирать?» «Я хотел сказать, мозги обе постирайте, но не стал. С них станется попробовать это сделать». «Ничего, просто ждите меня. Отбой». Их величество прошли к величественному седалищу, и его величество уселся. Королева осталась стоять справа от трона. Такие тут порядки. В присутствии его величества мог сидеть только сам его величество. А дальше началось награждение посольских. Вернее, одного графа Мару Танса Карти. Его за все проведенное во дворце время я не видел. Ему дали орден, какое-то поместье и приставку к титулу доблестный. Он отошел от трона. И глашатай громким красивым голосом назвал меня: «Барон Иридар Танабаит Тохрангор!» Я не ожидал этого и продолжал стоять, растерянно моргая. На меня зашикали, и мне пришлось поторопиться. И вот я снова перед вельможными очами. «Мы не можем оставить вас, барон, без награды. Король был сама справедливость. Поэтому даем вам в управление оставшееся без хозяина владения барона Шарду. Сей доблестный муж не оставил наследника, а его дочери стали фрейлинами его величества. Если через год вы не сможете уплатить налоги, у вас домен заберет казна. Больше я не удивлялся и поклонился, не разгибаясь. А куда деваться? Меня сделали подданным вангорского короля. Отказаться? Ага, дураков нет. Вас примут как оскорбление и казнят. Его величество думал просто. Что может сопляк? Ничего. В его понимании через год он заберет домен себе, а я опять буду предоставлен самому себе. Не это ли нашептывала ему будущая мама? Король увидел мою покорность и сменил гнев на милость. «Надеюсь, вы остались довольны нашей милостью?» — спросил он. И все заметили, что он не держал меня долго, согнувшимся в поклоне. «Благодарю вас, ваше высочество. Это очень щедрый подарок к моему дню совершеннолетия, которое исполнилось как раз сегодня. Служу и подчиняюсь», — произнес я ритуальную фразу. Король милостиво кивнул, и я отошел. «Для многих я стал новым фаворитом короля».